ударники. Такая немного странная компания, замкнутая на себя, со своими отдельными интересами и, похоже, даже несколько отстраненным взглядом на происходящее. В оркестре они всегда на обочине цивилизации. Ударники постоянно заняты в своем большом хозяйстве, что-то двигают, настраивают, и такое ощущение, что всегда демонстрируют друг другу нотные листочки, выясняя, кто партию чего будет играть. Потому что они играют не только на нескольких инструментах одновременно, но иногда и на большем количестве инструментов, чем это возможно. Это обычно происходит или от ошибки инспектора оркестра, или из-за экономии заказчика. Вот мы смотрим на оркестр из зала. Видно, что на сцене собрались культурные и профессиональные люди. Вот у самого края сцены интеллигенция на скрипочках играет, виолончели с контрабасами тоже серьезным делом заняты, духовики дуют, ну что рожи у медных такие, так их не за красоту любят. Но вот чем заняты ударники? Сколько их там? Человек 5, что ли? Ну, литаврист. Ладно, у него целых 4 литавры. Чтобы выбрать нужную, пожалуй, образование может и пригодиться. А вот этот, с бубном, тут большого ума не надо позвенеть-то. Или один раз за весь концерт стукнуть колотушкой по большому барабану Варии Рудольфа из Богемы. Захочешь — не промахнешься. Вот этот, витающий в воздухе и сидящий на кончике языка, вопрос я и задал ударнику. А чему вас всех учили 5 лет в консерватории? Он глубоко задумался и ответил: «Да тому же, чему и тебя». Тут я тоже задумался. Нет, когда они играют 4 палочками на вибрафоне, это, конечно, внушает. Но маленькой железной палочкой по треугольнику, ну уж как-нибудь... Косвенный ответ на этот вопрос я получил, когда мне довелось в Светлановском зале Дома музыки на генеральной репетиции в славянском танце Дворжика поиграть на большом барабане и треугольнике. За эти 3 минуты я просто взмок. После удара барабан надо глушить, а тут уже на вторую долю треугольник, а рук только 2. В общем, когда я вывалил все свои претензии подоспевшему на концерт ударнику, он мне показал, как это делают люди с образованием. Все не так просто. Особенности фенотипа ударников в разных средах обитания. Является ли среда обитания свободным выбором индивида? Или наоборот, результатом предрасположенности? Я однозначно сказать не могу. Но результат налицо. Особи одного вида, живущие в разных условиях, заметно различаются. Как столяры, супротив плотников. Нечто подобное наблюдается и среди ударников. Тип мышления, поведенческие реакции и даже внешний вид ударников, работающих в симфоническом оркестре, и их коллег, посвятивших себя, условно говоря, более легким жанром, различаются кардинальным образом. Оркестровый ударник — человек спокойный, солидный и в меру ответственный. Он, безусловно, посмотрит в партии трудные места, все проверит, убедится, что все в порядке, и пойдет вместе с коллегами покурить и пообщаться. Во время репетиции он ведет себя тихо и при первой возможности, благо паузы у них обычно большие, норовит свалить покурить или тихо сидит в углу с айпадом. Если дирижер ему покажет, он сыграет. Если не покажет, он, конечно, все равно сыграет, но только в том случае, если это написано в нотах. Попсовый барабанщик, напротив, тихо сидеть просто не в состоянии. В принципе. Он с удовольствием играет, когда надо, и с не меньшим в любой другой момент. Во время антракта, в минимальных перерывах репетиции, записи и во всех прочих случаях. Эти всегда общительные и доброжелательные люди при первой же просьбе дирижера или звукорежиссера заткнуться охотно идут навстречу. Секунд на 10 их хватает. Потом они снова начинают молотить в свое удовольствие, и если их не остановить, будут это делать, пока смерть не разлучит их. Для общего блага в оркестровых ямах мюзиклов и в студиях звукозаписи для барабанщиков делают специальную звуконепроницаемую комнату, сквозь стены и стеклопакеты которой их все равно слышно. Понятие «для общего блага» включает в себя также и необходимость акустически изолировать их от других микрофонов, разумеется. Ну, собственно говоря, отсутствие у них кнопки «выкл» является оборотной стороной их мощного творческого потенциала, который у академических музыкантов атрофируется из-за ограничений, накладываемых стилистикой жанра и прессингом дирижера. Внутренняя свобода, чувство стиля и мастерство музыкантов, сидящих за ударной установкой, вызывают восхищение и зависть. Я просто вспоминаю, как весь оркестр, работавший концерт со знаменитым босса-ново-пианистом Жоао Донато, с изумлением и восторгом следил за тем, что делал на сцене кубинский барабанщик, который приехал вместе с ним. Вот оценить его чувство ритма, стиля, деликатность аккомпаниатора. Обзавидовались. А в это время в оркестровой яме или на сцене концертного зала. В симфонической музыке используется совершенно другой набор инструментов. Так сложилось исторически. Здесь, по-видимому, главный инструмент — литавры. В силу своего происхождения и внешнего сходства называемые просто котлы. Хотя в наши дни их почти так не называют, потому что технически они ушли от своего прототипа так же далеко, как автомобиль от телеги. Очередной гость из глубины веков. Звуковысотный инструмент, предназначенный для исполнения одной ноты. Поэтому, когда вся пафосная часть произведения состояла из двух аккордов, было вполне достаточно двух литавр. По мере усложнения музыки их число постепенно достигло четырех. Поменять строй инструмента, конечно, можно было, но не намного. И сам процесс уж больно длительный. Опуская историческую часть, скажу только, что современные литавры снабжены педалью, регулирующей натяжение мембраны, и индикаторами, которые показывают, на какую ноту в данный момент настроен инструмент. Это, разумеется, не отменяет тонкую настройку, в том числе с помощью ранее упоминавшегося драм-тюнера. А кроме того, педаль позволяет на литаврах исполнять глиссандо, плавный переход от одной ноты к другой. Тяжелый случай эти литавры. Во-первых, натяжение мембраны очень зависит от температуры и влажности, а стало быть, и строй инструмента. И задача литавриста не только настроить весь комплект под стандартный оркестровый строй, но и обеспечить равномерность натяжения во всех точках. Тогда тон инструмента будет не размазанным, а концентрированно звуковысотным. Во-вторых, их динамический диапазон огромен. От еле слышного гула до перекрывающего весь оркестр грохота, и у исполнителя должно быть очень точное чувство звукового баланса. Количество приемов игры исчисляется десятками. Литаврист носит с собой целую сумку разных палок для разных музыкальных задач и стилей. В общем, все это в сумме привело к тому, что литавристы фактически выделились в отдельную профессию. Когда слышишь высококлассного литавриста, то понимаешь, что литавры — ничуть не более ударный инструмент, чем рояль. Перечислять остальные инструменты — это все равно, что зачитывать телефонную книгу. Их там десятки. Бьют всем и по всему. Причем это не то, что случайно оказалось под рукой в момент раздражения, а профессионально сделанные девайсы, рассчитанные на все случаи жизни. Барабан, треугольник, ксилофон, вибрафон, колокола, но не в форме колокола с языком, а вертикальные металлические трубки, подвешенные на раме с демпфером, которые издают звук, похожий на колокол, но более звуковысотно определенный. А какая шикарная штука там-там? Это подвешенный огромный металлический диск, который за счет сложной интерференции волн внутри него создает мощный звук за время звучания, становящийся то громче, то тише, создавая образ совершенно экстраординарного события. Поэтому используется он очень редко. Не чаще, чем происходят экстраординарные события. Как, например, в шестой симфонии Чайковского. История про там-там или в балете «Доктор Айболит». Чудесный был балет. И шел он в театре Станиславского и Немировича Данченко. Как правило, днем, по воскресеньям. И чередовался с балетом «Снегурочка» на музыку Чайковского. Компиляция из первой симфонии, сюиты номер 3 и других произведений. В одно из вечно тяжелых утр, по-другому это и не назовешь, 1 января в театре шел «Доктор Айболит». Должна была идти «Снегурочка». Но ее в последний момент по каким-то причинам заменили. В зале бабушки с внуками. Потому что родители, даже если и захотели бы 1 января утром прийти в театр, все равно не смогли бы. Ну, это понятно. У оркестра же выбора нет. Все сидят с нездоровым цветом лица, от красного до серо-зеленого, и, ну, как бы это сказать поделикатнее, грустят. Нет, возьмем шире. Все герои доктора Айболита, и злые, и добрые, от Бармалея до доктора, от дирижера до последней макаки, были объединены общей ненавистью к пришедшим на балет трезвым, как стеклышко, и без головной боли бабушкам и их внукам. Особенно к тем, что стояли в антракте около барьера и показывали пальчиком в оркестровую яму на медленно и осторожно перемещающихся по ней музыкантов. Антрактов, между прочим, было 3. О том, чтобы ответить на вопрос ребенка или его бабушки, а что за инструмент, речь даже не шла. И так плохо. Но это ничто по сравнению с балетными. Мы-то ладно, зафиксировались и сидим как можем. А им-то каково? Ласточки летать надо. Собачке Ави бегать, лаять в этом состоянии категорически не рекомендуется. На обезьян просто страшно смотреть. Они, бедные, когда кидали в Бармалея кокосами 1 января, сильно промахивались и попадали ими в яму едва ли не чаще, чем в Бармалея и его органично бухих пиратов. Люди, львы, орлы, куропатки, все эти персонажи Бианки и Чуковского в чрезвычайно мутном состоянии боролись со злом. Злу тоже было не сладко. В таком тяжелом состоянии самоотверженный доктор Айболит и Танечка с Ванечкой в ящике с ватой и бинтами отправляются в Африку с миссией «Ветеринары без границ». Момент прибытия ознаменовывается ударом там-тама. Он обычно висит на крюке, вкрученном в колонну, которая подпирает выступающие над ямой часть сцены. Ударник замахивается огромной колотушкой и, не глядя, бьет со всей силы. Раздается тихий, глухой стук тупого мягкого предмета о бетон. Все оглядываются, потому что знают спектакль до последнего кикса. На крюке ничего нет. Никакого там-тама. Потом в антракте вычислили, что поскольку должна была идти Снегурочка, кто-то из ребят взял там-там на халтуру. 20 лет спустя. Что-то вдруг вспомнилось этой истории, и я рассказываю ее коллеге, литавристу. Ну, вообще-то на такую реакцию я не рассчитывал. У него текли слезы, он хлюпал носом и вообще не мог дышать. «Что это с тобой, говорю?» Сквозь кашель и сопение удалось услышать. «Это я взял там-там. Но всего остального я не знал». «Что там у них есть еще?» «Да все, что угодно. Кастаньеты, коробочка, такая полая деревяшка, издающая громкий гулкий звук, фруста, 2 паркетины, соединенные рояльной петлей. Звук понятен». Глоккеншпиль, похожий на детский металлофон, звучит как колокольчики. Уиндмашин, можно не переводить, имитирует звук ветра, используется, например, у Равеля в опере «Дитя и волшебство». Флексотон, который звучит примерно так, как выло бы ночью сильно оголодавшее привидение. Цугфлейта, дудочка с поршнем внутри, как у шприца. Двигая поршень, музыкант изменяет высоту звука и тот же принцип, что на тромбоне. Всякие железяки. Настоящие колокола с языком, куски рельсов, листовое железо, трещотка. Ну и, конечно, самый зрелищный инструмент — тарелки. Они используются в кульминации произведения. Всегда видно, как музыкант готовится к этому важному удару, картинно сдвигает их, торжественно открывает и дает звуку заполнить зал. И они сверкают в лучах прожекторов, а потом глушит, резко прижимая к себе, как это делал Ленин, засовывая пальцы за жилетку. Между прочим, тоже непростой инструмент. Потому что однажды на концерте где-то в древнем средиземноморском амфитеатре после удара тарелок в последнем аккорде произведения одна тарелка сорвалась с руки, упала и покатилась по ступеням античного сооружения. И катилась долго и счастливо. Древние знали толк в акустике.